сын мой, уверенность в результатах или вера есть основа успеха всех начинаний. Когда эта вера превращается в знание, становится она непреложной. Когда мы говорим, что у нас все одни следствия, мы знаем действие великого закона. Жизнь для нас – это поле великого посева причин, долженствующих дать непреложные следствия. Каковы семена, таковы и будущие всходы. В известном смысле следствия эти как бы уже перешли из будущего через настоящее в прошлое, которое мы видим незатемненным явлениями текущего дня. Таким образом, мы творим эволюцию жизни. В наших построениях нет места ничему личному, ибо личность есть символ временного и приходящего, мы же живем в вечности, и беспредельность является сферою нашей деятельности. Положение, что не временные мы, а беспредельные, стало для нас уложением жизни, и мы хотим, чтобы те, кто стремится и думает быть с нами, прониклись теми же мыслями, которыми мы живем, и стали нашими деятельными помощниками в строении жизни планеты. Сейчас главный упор мы делаем на мысль. Мы действуем мыслью, и мы хотим, чтобы идущие к нам в сферу активности нашей входили бы через мысль. Это самый доступный метод сближения с нами. Мыслью легко нас достичь, если ей устремиться и действовать ею. Мысли не знают преград плотного мира, ибо мысль – это огонь сущего. Когда мыслитель в человеке осознает значимость свою, и когда он научается действовать оружием света, мыслью, тогда ему открыты пути, которые ему никем и ничем не заказаны. И тогда он может, расправив крылья духа, сказать, что у сокола крылья не связаны, и пути ему не заказаны, пока не осознано значение мысли, и пока опыт и жизнь не показали и не научили, что истинная свобода заключается в осознании огненной мощи мысли. Мы творим мыслью, мы действуем мыслью, мы двигаем эволюцию мыслью.